Оставив Генриха Альбертовича со своим секретарем, престолонаследник вместе с адъютантом двинулся дальше. Де Герарди и Еленич смотрели друг на друга. «Что, кажется, его высочество остался не совсем доволен мною? Видит Бог, я от глубины души. Он слишком скромен, а вы чересчур стремительно его атаковали. Советую вам быть несколько сдержанней во время интервью, иначе вы рискуете вспугнуть королевич. Он замкнется в себе, и вы ничего интересного не услышите». «Хорошо. Я последую вашему совету, господин Еленич. Хотя вообще человек я открытый, прямой, и свои восторги мне удается сдерживать с трудом. Как вы думаете, господин Еленич, какое впечатление я произвел на его высочество?» Секретарь, потоптавшись на месте, уклончиво ответил: «Трудно сказать. Я думаю, пока он вынес впечатление самое поверхностное. На самом же деле де Герарди произвел отталкивающее впечатление на престолонаследник. Положительно, непреодолимую антипатию мог внушать этот бритый господин, самые почтительные слова произносящий с таким нахальным апломбом». И в тот момент, когда Генрих Альбертович рассыпался пулеметом Куманово, монастырь, Новый базар и так далее, королевич, видимо, решил не приглашать его к обеду. Он и на интервью согласился, потому лишь, чтобы отказом не обидеть редакции «Большой русской газеты». На другой день в 11 часов, минуту в минуту, Генрих Альбертович подходил к железной калитке виллы Агнес. Ровно сутки прожил Генрих Альбертович на курорте в ожидании знаменательного интервью. Он знал чуть ли не каждый шаг королевича на протяжении этих 24 часов. Знал, что вчера после завтрака он ездил в автомобиле в соседнее село на освещение сельскохозяйственной школы. Знал, что затем в присутствии королевича солдаты наводили понтонный мост через Мараву, и Александр вернулся домой поздним вечером, запыленный, загоревший. Часовой в гусарской форме пропустил Генриха Альбертовича. Шуршит под ногами крупный гравий. Навстречу корреспонденту вышел другой адъютант, пониже ростом, постарше, в орденах. Провел гостя в маленькую приемную, вышел, вернулся. «Его высочество ждет вас». «В маленькой. Здесь все было на этой даче миниатюрное. В рабочей комнате королевич поднялся навстречу русскому журналисту. Указал ему стул. Сам сел и подвинул плоский золотой портсигар с бриллиантовой короной. «Вы курите?» Де Герарди схватил папиросу, жадным взглядом окинув портсигар. Он с удовольствием взял бы его на память. Можно было бы говорить, что это ему подарил наследник сербского престола за... ну, мало ли за что. Подарил, да и только. Помня совет Еленича, господин Кончаловский решил быть значительно сдержанней. Ловил себя на готовых сорваться с языка шумных восторгах. Когда он брал большими красными пальцами папиросу, на его руке у самого запястья обнажился маленький якорь. «Вы бывший моряк?» «Так точно, ваше высочество. Я воспитанник морского корпуса в Петербурге. Был выпущен во флот, но в чине лейтенанта вышел в запас, желая отдаться журналистике, к которой всегда имел склонность». Глава 10. Исповедь Загорского. «Вера Клавдиевна, как я рад, что мы познакомились! И вы вся такая чуткая, и ваши серо-голубые глаза действуют удивительно успокаивающе. Именно успокаивающе. Я говорю, познакомились». Мы встретились.